Да, хорошо бы здесь пожить Али Демидовой. Из Иркутска мы с Володей поездом ехали в Нижнеудинск, где была наша перевалочная база. Оттуда собирались вертолетом лететь на участок Большая Бирюса. К сожалению, попасть на Бирюсу не удалось из-за отвратительной погоды, и нам пришлось возвращаться поездом в Иркутск. Володя что-то напевал и играл на гитаре. Проводница, заглянув в купе, сказала: «Прямо совсем как Высоцкий». «Да», — засмеялся он, — «мне уже это кто-то говорил». Руководил перевалочной базой в Нижнеудинске Костя Семенов, тот самый друг моей владивостокской молодости. Он стоял на перроне, накрапывал дождик, синоптики не обещали ничего хорошего. Мы устроились на базе и пошли побродить по городу, построенному на правом берегу судоходной Уды у Сибирского тракта. Едва ли не единственной достопримечательностью здесь была Триумфальная арка, сооруженная местным обществом по случаю приезда в 1891 году наследника цесаревича, будущего царя Николая II. Мы с Костей Семеновым, напомню, вместе плавали на Инголе и на Емельяне Пугачеве. Потом меня направили на Уралмаш, Костю на пароход типа «Либерти» «Родина». Капитаном там был Любченко. Когда я спросил Костю, как ему на новом месте, он рассказал, что с ним произошло в первые же дни. Капитан попросил сделать исправление в конусаментах, судовые документы груза. Костя ответил: «Хорошо, я проделаю эту петрушку». На эти невинные слова капитан закричал чуть ли не в истерике: «Чтобы я никогда не слышал этого слова!» Как потом Костя узнал, в 1937 или 1938 годах, когда Любченко был капитаном на Камчатке, с ним произошел такой случай. Во время выборов кто-то из руководства предложил провести голосование не на судне, а в городе. Капитан ответил: «Не беспокойтесь, мы эту петрушку проделаем». За петрушку Любченко пришлось просидеть несколько лет. И только в начале войны, когда потребовались капитаны дальнего плавания для рейсов Америка-Владивосток, он был выпущен. Был такой довольно известный капитан, кажется, эстонец. Фамилия его Кремс. Рассказывают, когда он, получив новое назначение, вышел из пароходства, его приятель спросил: «Ну что, куда направили?» А Кремс название парохода забыл и объяснял своему товарищу, стараясь вспомнить вместе с ним: «Ну вот как был этот русский разбойник, бандит, который женщину утопил». Капитану Кремсу повезло. Вместо парохода Степан Разин мог за одну эту фразу очутиться на Колыме. В 1948 году Костя Семенов был снят с загранрейсов, переведен на пароходы, совершавший каботажное плавание, а после осужден. Отсидев срок, вернулся на флот, стал капитаном рыболовного траулера. В начале 60-х годов Костя был снова задержан. Оказывается, он вел дневник, описал свой первый арест, не скупясь на характеристики допрашивавших его, и дал почитать другу. Тот по пьянке рукопись забыл в ресторане, а дальше события развивались, как и следовало ожидать. На этот раз Костю осудили по 58-й статье на 6 лет с отбыванием наказания в мордовских лагерях. Я к тому времени уже был председателем артели. Узнав, что опять приключилось с Костей, решил рассказать его историю Илье Эренбургу, кумиру моей молодости. Он мог своим вмешательством помочь делу. Раздобыть адрес писателя мне помог Кирилл Лавров. Помните, мы с ним когда-то познакомились в ресторане «Гостиница Украина»? Вместе с Лавровым мы взяли такси, отправились по адресу. Но дома Эренбурга не застали. Он был в отъезде. «Что-нибудь придумаем», — утешил Лавров. В центральном доме литераторов он познакомил меня с писателем-фронтовиком Сергеем Смирновым, автором «Брестской крепости». Смирнов пригласил меня к себе на дачу в Переделкино. В домашней обстановке, в кругу гостеприимной семьи, мы говорили доверительно, откровенно. Может быть, даже слишком откровенно. Жена Сергея Сергеевича отвела меня в сторону и, указывая на сына, попросила: «Вадим, не рассказывайте некоторые вещи при Андрюше. Он и без того настроен не так, как надо». Мама ошибалась. Мальчик был правильно настроен. Впоследствии Андрей Смирнов стал известным кинорежиссером и актером. Снял фильм «Белорусский вокзал». Сергей Смирнов использовал свой авторитет и московские связи, добиваясь разрешения на мою поездку в мордовский лагерь к Семенову. И это ему удалось. Закупив продукты, я уехал в Мордовию. Добрался до станции Явас, вблизи которой был лагерь. Как хорошо, что я запасся продуктами. В поселковом магазине был только зеленый горошек и молотый кофе. Начальник спецчасти лагеря и оперуполномоченный долго расспрашивали, кем я прихожу заключенному. «Родственник», — нагло отвечал я. Усомнившись, они стали выпытывать известные им сведения из Костиной жизни, но поймать меня на неосведомленности не могли. Я прекрасно знал Костина прошлое, был знаком с его матерью, братом, сестрой. Когда, наконец, мне разрешили идти к вахте, я не сразу выключился из игры. «Что за вахта, товарищ начальник?» — спрашивал я, изобразив на лице удивление. Сотрудники спецчасти сочувственно улыбались моему невежеству. В комнате для свиданий мы с Костей обнялись. Нам разрешили сутки пробыть вместе. Заходили надзиратели,